Глава 21. Резкость. Утро я потратил на то, чтобы передать Горошу «Хай». Тот сначала не хотел тратить на него слот от второго уровня. Первые у него все были уже заняты. Но стоило ему разобраться, что же именно за способность я предлагаю, как он сразу передумал. «Вот умеешь ты удивить!» Демон радостно скалился, показывая всем свои красивые острые зубы. И, надо сказать, наше веселое настроение в обеденном зале остальным оказалось не по вкусу. Да, наш рейтинг вчера подрос, в результате чего мы стали занимать уверенное среднее место в 8000. Вот только о том, из-за кого лидеры всех четырех семей были отправлены в пустоту, все тоже были в курсе. А ведь для кого-то эти демоны не просто старшие, а друзья детства, родные, а то и любимые. Все расселся. Проходящий мимо баню попытался ударить меня по вытянутой ноге. Если честно, не думал, что первыми на нас попытаются наехать именно ученые. Но, как видимо, общие склонности вовсе не гарантируют единообразие у конкретных индивидуумов. Довольно много времени, проведя среди военных, я успел привыкнуть к подобного рода проверкам, но сейчас, как и во все последние разы, заранее подготовился к этой ситуации. Да и моя нога была растянута посреди прохода не просто так, а в качестве идеальной цели для провокации. Дождавшись, пока удар почти достигнет цели, в самый последний момент я как будто случайно подвинул свой ботинок, заодно зацепив и нацеленную на меня конечность. Ну вот и все. Демон растянулся на полу, и теперь у него не будет другого выбора, кроме как вызвать меня на дуэль. Или обычный мордобой, не знаю, что у них тут принято. А там останется только отпинать этого задиру, и можно уже будет не опасаться удара в спину. Силу уважают, и я таким нехитрым образом смогу доказать, что достоин этого. И важный момент. Не я сам сорвался и начал драку, как нервная институтка, а меня вызвали, и я соизволил согласиться. Большая разница. «Что ты говорил?» Теперь добавить в голос побольше иронии. И вот кто-то из демонов по соседству не выдержал и усмехнулся, отчего мой оппонент пришел в самую настоящую ярость. «Дуэль! Прямо сейчас!» Вскочив на ноги, выпалил он. «Похоже, тут все-таки приличное общество». И до банальной драки в общественном месте даже в такой ситуации никто опускаться не будет. Дуэль так дуэль. Я поднялся на ноги и, не оборачиваясь в сторону последовавшей за мной толпы, направился в сторону полигона. Кстати, мой противник, похоже, только сейчас осознал, что он со своим Б-рангом вызвал на бой всего лишь С, что уже заранее ставит его с моральной точки зрения в невыгодные условия. Вот только тут уже не переиграешь ничего. Я не позволю. Меня-то все устраивает. Пара минут, и вот мы уже добрались до учебного полигона, представляющего собой аналог тренировочного этажа в башне. По крайней мере, схема работы очень похожая. Противники заходят в специальные комнаты в противоположных концах поля, а потом их аватары, без какого-либо вреда для себя и окружающих, могут устраивать бои в полную силу. Учитывая, что в 8000 собрались демоны, уже добравшиеся до 11 этажа, опыт подобных схваток у нас, естественно, уже был. В итоге мы выбрались перед взоры довольной толпы буквально через пару секунд. Мой противник к тому времени уже пришел в себя и, видимо, придумывал для себя стратегию боя с более слабым демоном, позволяющую при этом сохранить лицо. Учитывая, как он повернулся к трибунам и картинно воздел руки вверх, побеждать меня планирует красиво и больно. К его несчастью, меня такой ход событий категорически не устраивает. Да и размеренное течение боя, где он постоянно будет пытаться сохранить лицо, тоже. Мне нужна схватка на пределе, после которой никто не сможет сказать, что моя победа была незаслуженной, или даже она вообще плод удачи или стечения обстоятельств. «Хай! Хай! Хай!» Потратив всю длину слова лорда на ускорение, я вложился не в какую-нибудь особую способность, а в самый обычный металл. Но благодаря приданной ему скорости, тот смог добраться до моего соперника раньше, чем он понял, что вообще происходит, и мгновенно сковал его, лишив доступа к силе. Вот до чего доводят попытки покрасоваться. К сожалению, такая победа мне не подойдет. А вот чтобы настроить моего соперника и аудиторию на серьезный лад, это как раз самое действенное средство. Сработало, думаю, не хуже ушата холодной воды. Вот все стоят в ожидании боя, а вот все неожиданно и закончилось. Притом победил совсем не тот, от кого этого ждали. Тут же над ареной полетел гул насмешек, и надо мной, за то, что ударил без предупреждения, и над яростно вращающим глазами обездвиженным демоном, за то, что попался. И стих так же быстро, как и начался. «Давай сначала и теперь по-честному, без поддавков». Я отпустил своего соперника и с вызовом посмотрел по сторонам. «Меня зовут Акел Банио». После небольшой паузы представился демон, при этом глядя на меня так, будто впервые увидел. «Я согласен». и обещаю тебе интересную схватку, достойную настоящего воина. А вот меня и готовы признать. Теперь показать себя в бою, и дело, можно сказать, будет сделано. Конечно, это проще сказать, чем воплотить в жизнь, но к трудностям ради благой цели я всегда готов. Акел успел меня неплохо погонять, быстро разобравшись, что у меня нет ни одного щита уровня лорда, но способность ускорения помогла и тут. Все же как удачно, что я догадался создать именно ее. Уходя от атак, я выжидал подходящий момент, и когда тот настал, использовал ускоренный шитасу. Совсем как с хаотическим змеем. Акел, как и тот монстр, уклониться не успел, а щит Б-ранга, как и следовало ожидать, ничем не смог ему помочь. Неплохо. Когда мы вышли каждый со своего конца арены, Акел не поленился, а подошел и крепко пожал мне руку. Не думал, что учителя дают возможность выучить ускорение раньше, чем на А-ранге. Но ты, судя по всему, совсем не простой демон. Рад, что смог узнать тебя лично. Вот тебе и весь сказ. Передо мной стоит демон, честный и благородный противник сплетен. А мне ведь приятно, что именно на моей стороне в этой битве демонов и падших оказались такие ребята. Они только фанатики, как мой бывший командир, или властолюбцы, как опять же бывшие лидеры родов. В этот момент и в толпе начали раздаваться внушающие оптимизм разговоры. «Новичок явно профи. Я слышал, он из мира, где местные охотятся на демонов. Ускорится почти в 30 раз. Очень хорошо прокачанный навык. 30 — это слишком много. Думаю, всего раз 10. Но тем не менее, он явно принадлежит к сильному роду. Способности использованы хоть и необычным образом, но при этом очень просты. Уверен, он еще нам не все показал. И о чем только думал Картур, начиная кампанию против такого бойца. Засадил в тюрьму Мирию, а теперь красуется. Ну ничего, недолго ему уже осталось». Последняя фраза моментально выбила меня из умиротворенного состояния. Вот только отследить того, кто ее произнес, в общем гуле было просто невозможно. А тут еще и бой надо было закончить, правильно? Не только по воинской части, но и с точки зрения дипломатии. Ладно, буду настороже. И я рад познакомиться. Также крепко отвечаю своему сопернику. Конечно, Акел хотел опозорить меня в столовой, но то, что он в итоге смог признать свою ошибку, дорогого стоит. После этого наш такой неожиданный перерыв в завтраке подошел к концу, и мы с Горошем наконец-то смогли вернуться и закончить самый важный, потому что бесплатный, прием пищи. А потом пришло время и выступать. Маршрут мы уже успели получить. Кур пока так и не вернулся, так что больше нас тут ничего и не удерживало. Ну, если бы мы не вздумали, конечно, завалить миссию, да получить серьезный минус в свой рейтинг, тогда можно было бы и остаться тут, да погулять денек. Но такой вариант лучше оставить для слабаков, а мы вместо этого поработаем над заданием. Тем более, что за эту ночь Кор с моей меткой не слабо так поколесил по Карказону, и часть его маршрутов пролегала как раз в зоне нашего патрулирования. Так что есть у меня мнение, что уже первая наша вылазка может принести результат. Не будет же такой демон, как он, просто так гулять по планете. А значит, где-то там нас обязательно будет ждать что-то интересное. Коротко рассказав Горошу о деталях своего плана, я тут же выслушал его мнение о тех, кто готов совать голову в петлю ради призрачных перспектив, а заодно и то, что он, тем не менее, с радостью составит мне компанию. Звучало это крайне оптимистично. Кстати, при всей авантюрности этого плана на рожон я лезть не собираюсь. Наша прошлая встреча с демонами Самаила очень четко показала мой текущий уровень. И сегодняшняя победа на арене уж точно не скружит мне голову. Там, в полях, куда мы направляемся, не будет никаких ограничений по противникам. И вполне вероятно, что мне попадутся воины А-ранга и выше. И я, если хочу выжить, причем сам, а не спрятавшись за чью-то широкую спину, должен быть готов противостоять кому угодно. А значит, сегодня мы идем по маршруту, проверяем потенциально интересные места, но без спешки и на рожон не лезем. И завтра также. И послезавтра. Пока я не подготовлю новые способности. Главное при этом особо не увлекаться и выдержать баланс хаоса в организме. Добравшись до первой контрольной точки, место, где, судя по маяку, Кор вчера задержался примерно на 10 минут, я начал подготовку к первому поиску. Конечно, если здесь был прорыв хаоса, то все, мы свой шанс упустили. Но ведь что-то мне подсказывает, что ценным призом может быть и не только он. А потому подстрахуемся, проверим все, и ничего страшного, если это займет какое-то время. В рамках этой стратегии мы перестали использовать силу за 3 километра до искомой точки, а за один так вообще прикрылись куполом артефакта, и я приступил к детальному мониторингу обстановки. Медленно, да, но зато будем соблюдать технику безопасности. Кстати, странно, что с нами по факту при приеме на довольно специфическую должность не провели даже инструктажа. Такое возможно разве что только... Спорный вариант, но отбрасывать его, конечно, не стоит. Для подтверждения неожиданной догадки я развернул поисковые щупальца к Айтоку назад и принялся проверять территорию, по которой мы только что прошли. И так и есть. Обнаружил висящий у нас на хвосте отряд из 5 демонов. Кстати, обнаружение прошло только после того, как я усилил свою способность дополнительным кай. И что это значит? Мне приходит в голову только один вариант. Нами играют и ловят как на живца, рыбку покрупнее. И что же мне теперь, когда я все выяснил, с этим делать? Учитывая то, что случилось с теми, кто последними хотел меня подставить, не думаю, что игра идет уж совсем грубо. Но приятнее от этого не становится. Хотя, если эти демоны, кем бы они там ни были, решили использовать меня в какой-то своей операции, то почему бы не попробовать оплатить им той же монетой? У нас хвост. Сейчас заставим их пошуметь и посмотрим, кто решит на это нагрянуть. Я предупредил Гороша и скинул в командном канале координаты наших целей. Учитывая, что те сейчас думают о скрытности, а не о щитах, можно попробовать обыграть вариант, опробованный нами в подземелье испытаний. «Нао, Кай, Сакрамакс!» Горош размножил свою способность по количеству целей и усилил. Благо, та не боевая и фатальных повреждений нанести не сможет. А следом уже я отправил свои снаряды личи. Что ж, посмотрим, удастся ли этой комбинации пробиться через защиту наших преследователей. 10 секунд, полет нормальный. 15, есть накрытие. Не знаю, что подумали эти демоны. Способности обездвиживания – одни из самых часто используемых и есть у всех родов. Личи, наоборот, абсолютно новый и никому до этого неизвестный навык. Но буквально через пару мгновений в выданном нам общем канале разведчиков начали раздаваться панические возгласы. «Незарегистрированная атака!» «Объект потерян!» «Вижу вражеские сигнатуры на радаре!» «Стоп! Враги? Неужели моя мышеловка сработала, и к нам кто-то все-таки решил нагрянуть в гости?» «И вот же незадача! Ведь буквально час назад я планировал лишний раз не рисковать, и вот уже ввязываюсь в новые приключения!» «Ну да ничего, видимо, судьба у меня такая!» «Да и где, как ни в бою, можно стать сильнее!»